Этот труд заслуживает величайшего внимания, тем более, что руководит им крупнейший ученый отец Гранже. Очевидно, вы и взяли на себя установить границы распространения христианства в Африке, — вполголоса спросил я. — Совершенно верно, — ответил мой спутник. Он умолк. Я не осмеливался нарушить его молчание, решив про себя не удивляться ничему тому, что он мне может рассказать. «Останавливаясь на полупризнаниях, всегда рискуешь показаться смешным», — продолжал Моранж после некоторого размышления, причем голос его стал вдруг необычайно серьезным, утратив последние нотки той добродушной веселости, которая служила неистощимым источником забавы для молодых офицеров форта Уаркла. Я начал свою исповедь и теперь должен ее довести до конца. Надеюсь только, что вы не станете расспрашивать меня о некоторых чисто личных, глубоко интимных моментах, которыми я не могу поделиться с вами. Если я вам скажу, что в результате этих переживаний 4 года тому назад я поступил в монастырь, вряд ли вас заинтересует, что именно толкнуло меня на этот шаг. Позвольте мне самому биться над вопросом, каким образом встреча с совершенно незаслуживающим внимания существом заставила меня коренным образом изменить весь уклад своей жизни. Я понял, что женщина, единственным достоинством которой была ее красота, была намечена Создателем для того, чтобы заставить меня избрать себе столь неожиданный удел. Обитель, в двери которой я постучался, имела самые веские основания сомневаться в серьезности моего вновь открывшегося признания. То, что жизнь теряла с моим бегством в монастырские стены, она может возместить себе иным путем. Поэтому я вполне понимаю отца-настоятеля, запретившего мне подать в отставку. Я был капитаном, окончившим едва год тому назад военную академию. По приказу отца-настоятеля я исходатайствовал себе 3-летний отпуск. По истечении этого 3-летнего испытательного периода добрые отцы должны были окончательно вырешить, действительно ли умер для света ваш покорный слуга. Первые же дни моего добровольного заключения в монастыре я был завербован отцом Гранже в число сотрудников Атласа христианства. Краткий экзамен, которому он меня подвергнул, сразу показал ему, какого рода работу можно было мне поручить. Таким образом, меня направили в чертежную, вычерчивавшую карту Северной Африки. Я не знал ни одного слова по-арабски. Но случайно отец Гранже узнал, что во время службы в Лионе я прослушал курс лекций Берлиу, величайшего географа нашего времени, но человека, страдавшего навязчивой идеей об африканском влиянии на греческую и римскую цивилизацию. Тогда отец Гранже окончательно укрепился в своем решении. По его приказанию немедленно меня снабдили берберскими словарями «Вентура», «Делапорта», «Бросселара», дали мне грамматику Стенгофа, Флимана и так далее. По истечении 3 месяцев я уже был в состоянии расшифровать любую тифинарскую надпись. Вы знаете, конечно, что тифинаром называется алфавит туарегов, служащий для письменного начертания языка тимашек и являющийся любопытнейшим проявлением недовольства племени туарегов своими поработителями-мусульманами. Действительно, отец Гранже был убежден, что туареги некогда, когда именно неизвестно, были христианами. Вы не хуже меня знаете, что крест служит одним из любимейших орнаментов в искусстве туарегов. Дювелье установил, что он фигурирует в их азбуке, на вооружении, на тканях.